Глава 9. Черных силуэта бесшумно перемещались вдоль заброшенной аллеи. Скользнули через хлипкий мосток над оврагом, обогнули кладбище и без помех достигли кустов орешника. Здесь таинственные тени разделились. Квакин вытащил из кармана моток лохматой бечевки, протянул кончик фигуре, тот метнулся через тропинку, спрятался за большим валуном. По другую сторону утоптанной коровьими копытами дорожки прятался сам Мишка-атаман. Их план был прост и коварен. Как только пастух, великовозрастный деревенский дурачок Ванюшка, подойдет достаточно близко, надо резко поднять веревку, чтобы Ванюшка споткнулся, свалился и оказался в их безраздельной власти. Опыта у новоявленных вампиров было мало. Они опасались случайно наплодить множество себе подобных. Обратиться лишний раз за советом к своему создателю Арману, вздорному, непонятному и тяжелому на руку типу, они не решались. Поэтому, поразмыслив, купили в сельмаге пачку соли, попросили продавщицу завернуть ее в бумагу, чтобы взять в руки без вреда для себя. Колхозный сторож непреднамеренно убил маленького вампиреныша зарядом соли из берданки. И, приняв во внимание этот горький опыт, они собирались насытиться, а потом огреть свою жертву сразу всей пачкой соли для надежности. Так им удастся избежать появления еще одного нового вампира. Нескладный звон колокольчиков и мычание возвестили о приближении стада. За буренками плелся заспанный пастух. Вдруг пастух споткнулся, беспомощно взмахнул руками и сверзился вниз. Два голодных черных силуэта с разных сторон метнулись к обреченной жертве. И тут воздух со свистом рассекла остро заточенная осиновая палка и с абсолютной точностью впилась в фигуре под лопатку. Тот вскрикнул, завалился на бок, его губы посинели и задрожали, из разорванного пакета за пазухой посыпалась соль. Тело конвульсивно дернулось, стало скукоживаться и темнеть. Всходило солнце. Горячие лучи победно впивались в ослабевшее тело вампира, превращая его проклятую плоть в груду серого пепла. Перепуганный пастух катался по земле, мычал, захлебывался слюной. Вокруг него топтались сбитые с толку коровы. Где-то совсем близко за деревьями, как по команде, завыли милицейские сирены. Квакин бросился в спасительную лесную зелень. «Попало! Точно! Мускулатура ручная-ножная!» — восхищенно цокал языком курчавый паренек. «Мы ни отсюда ни в жизнь не добросить!» А Женька с ужасом смотрела на собственные руки. Пальцы кололи тысячи невидимых электрических искр. Она не помнила, как выскочила из часовни и запустила в темную тень остро заточенной осиновой палкой. Словно внутри проснулась таинственная сила и толкнула вперед, к предназначению. «Что? Что там видно?» «Да ни черта не видно, туман там». В притихшем утреннем воздухе все громче выли милицейские сирены. «Че стоите? Бежать надо!» Паренек схватил за руку Женьку, свистнул собаку и подтолкнул Тимура. «Скорей! Милиция разбирать не станет, упырь ты или не упырь. Да им без разницы, кто палку бросил. Кому что примерещится, айда отсюда». Во весь дух они мчались через лесные опушки и перепрыгивали бурелом. Бежали, не разбирая дороги, спутались, заблудились, перепугались еще больше. Повернули, помчались в другую сторону, отдышались только у реки. В кого попала заточенная палка и что с ним стало, они не знали. Просто молча брели по высокой мокрой от росы траве, избегая смотреть друг на друга. Овчарка, поджав хвост, бежала следом за ними. С берега было видно дачный поселок. Опасаясь снова заблудиться, они перебрались через обмелевший пруд, вымокли, перепачкались в тине и жидкой грязи и, вконец обессиленные, поплелись в сторону знакомых улиц и домов. У старого сарая ребята расстались. Женя махнула мальчишкам рукой и повернулась к своей веранде. Тимур, крадучись, повел нового знакомого на другую сторону улицы, к их двухэтажной даче. «Пойдем, умоешься. Такого грязного тебя первый встречный сдаст в милицию». «И не пойду», — хмуро отказался парнишка. «Да неохота мне с твоим дядей ручкаться». «Да его сейчас нет. Видишь, ставни на втором этаже открыты. Когда дядя дома, он всегда закрывает ставни. У него от света глаза болят. Люминофобия называется, понял? Угу. Ну, заходи смело. Тимур гостеприимно отодвинул доску в заборе, отгораживающую двор дачи от запущенного сада, пропустил вперед собаку и нового знакомого. Затем потянул за сигнальную веревку. Два длинных, один короткий. Срочная связь. Надо вызывать ребят из своей команды и расспросить, что происходит в поселке. Между дачных домиков действительно суетилось неожиданно много людей в форме. То тут, то там сигнальные машины с московскими номерами. Даже комары сегодня звенели по-особенному. Тревожно. Ремень аккордеона соскользнул с плеча Ольги, инструмент растянулся с противным звуком. Она в недоумении смотрела на сестру. Сандалии не разглядеть под толстым слоем подсохшей грязи. Голые ноги исцарапаны, за полметра от нее несет тухлой болотной водой. Подол промокшего платья в разводах из бурой тины и зеленой ряски. Мокрые волосы слиплись и падают на перепачканное, как у трубочиста, лицо. «Женя!» «Оля, я утром пошла на речку, а там туман». Старшая сестра медленно поднялась, аккуратно поставила инструмент на табурет. Слов у нее не было. Все они утопли в поднимавшейся волне гнева. Как девчонка могла убежать из дома ночью? Наплевать на ее запрет. Маленькая дрянь. Туман густой. Губы у провинившейся сестры дрожали, а глаза наполнились слезами. Она теребила складки на юбке. «Я споткнулась, подскользнулась, ну ты понимаешь?» Чтобы взять себя в руки, Ольга несколько раз глубоко вздохнула, нахмурилась. «Хватит врать! Я уже в милицию ходила, тебя все ищут!» «Оля, ну я же не специально, я думала, там упырь!» «Не буду слушать никакую ерунду!» Ольга плотно закрыла руками уши. «Я устала. У меня все силы закончились, а еще и нервы. Мне надо к экзамену готовиться». «Да я бросила палку в какого-то страшного черного, но я не знаю, в кого я попала». «Прямо сейчас я пойду и отправлю отцу телеграмму. Пускай тебя забирает». «А вдруг я его убила?» Женька понурила голову и всхлипнула. «Что мне делать?» Но сестра не услышала ее. Она громко кричала. «Да пусть заберет тебя куда захочет, возит с собой на танке или отдаст в интернат. Пусть сам решает, что с тобой делать, а я больше не могу». Не глядя на Женьку, она переобулась в туфли, схватила со стола сумку, хлопнула калиткой и, не оглядываясь, побежала по улице. «Ну и пусть». Женька зашла в комнату, заперла за собой дверь, выпила залпом стакан компота. «Ну и пускай в интернат». Она упала на кровать, зарылась лицом в холодную подушку и плакала, пока не уснула. Первым делом Тимур отмыл перепачканную собаку. Натер куском хозяйственного мыла, ополоснул из шланга и пододвинул ей миску с едой. За это время выслушал доклад дозорных, Гейки и Коли Колокольникова. Обилие милиции в поселке объяснилось внезапной эпидемией среди домашнего скота. Изымают дохлых телят, коз и даже кур. На дома вешают таблички «Карантин». Из-за заразы посты дежурят у шлагбаумов на всех дорогах. Еще кто-то огрел палкой деревенского пастуха. Да так, что дурачку всюду мерещатся упыри какие-то. Тут ребята расхохотались, а Тимур молча переглянулся с цыганенком. Курчавый парнишка внимания не требовал и за четверть часа вполне обжился на даче Гореевых. Немало не смутившись под взглядами Гейка и Коли, обследовал все шкафы и крынки, проверил наличие керосина в примусе. Вытер перепачканные ладони об штаны, отчего и руки, и штаны стали еще грязнее. И приступил к приготовлению завтрака. Ловко, как заправская кухарка, налил в сковороду масло, положил в кастрюлю остывшую картошку, мешал и приговаривал. Тоже мне пионеры-мичуринцы. Собаки вывали целую банку тушенки, а сами трескают пряники с чаем. Домработница, вишь, у них осталась в городе. Причем кругом полны полон жратвы, а они суп да каши наварить себе не могут. Да играйтесь, у вас от пряников с вареньем в заду слипнется. Ничего не слипнется, Коля откусил пряник. Это антинаучная точка зрения. Да, у него дед медицинский профессор, поддакнул Гейка. Он точно знает. «Ладно, скажем, разовьется катар всех кишок. Ты, санитар буфет, лучше картошку мешай, чтобы не подгорело. Тимка, а что твой дядя? Небось, в Москву ездит по ресторанам обедать-ужинать? Танго танцевать?» Тимур задумался и пожал плечами. «Про танго я не знаю, но никогда не видел, как он ест». Запах из сковородки был очень аппетитным. Чтобы скрасить ожидание завтрака, цыган снял со стены гитару, надел одну из мягких хозяйских шляп и напел. «Бродяга, судьбу проклиная, тащился с умой на плечах». Затем сутулился, снял и протянул слушателям шляпу. Жалостно запричитал. «Посмотрите на слезы в моих сиротских глазах. Граждане, подайте по мере своих трудовых возможностей. Не за то, что пою, а за то, что и не ворую». «Здорово», — засмеялся Гейка. «Я думал, беспризорников больше нет». «Беспризорников нету. Есть лица без надлежащей опеки и попечения. Понял? Это ты поэтому в милицию боишься попасть?» — догадался Коля. «Не, беглый я. Сбежал из детдома». «Хм, пересерьезнее. Из спецколонии для малолетних». «Здорово. А что ты там делал?» «Хм, глупый вопрос. Что можно делать в колонии? Четыре стены да решетка на окне, не разгуляешься. Отбывал одним словом, причем по чистой случайности. Всего-то скушал мороженое, крем-марго». Коля от такого неожиданного поворота разговора выронил вилку, Гейк подавился, даже Тимур посмотрел на паренька с уважением и подсел к столу. Цыган, насладившись произведенным эффектом, продолжал. «Стою я, значит, около Елисеевского гастронома, культурно кушаю мороженое. Тут выходит из дверей гражданочка, очень интересная, нарядная такая, губы накрашенные, прическа, платье из крепжоржета, сумочка на ремешке болтается, в руках несет сетку, там коробка конфет, бутылка вина, еще сверток, с колбасой, наверное, ну или с сыром каким. Рассказчик отрезал себе кусок сыра и отправил в рот. Я... Хвать!» Сетку у нее из рук вырвал и бежать. «Ну, за мной не угонишься. Только гражданочка вытащила из сумки наган, да шмальнула по ногам». Вот и вся история. Гражданочке потом дали орден. В газете статья про нее была. «Нет, ясно, что за мелкого хулигана, вроде меня, цыгана, даже срок не дадут, тем более орден. Просто гражданочка оказалась полярная летчица». Паренек вытащил из-за пазухи и бережно разгладил газетную вырезку. Под заголовком «Покорители Арктики» помещалась фотография улыбчивой молодой женщины в летном шлеме и подбитой мехом куртки. «Врешь!» — охнул Гейка. «Ну а зачем мне врать?» Цыган подкатил штанину и продемонстрировал шрам на ноге. «Такая гражданочка разве промахнется?» Он мечтательно вздохнул. «Интересно, если приехать в город Ленинград, дадут справочному бюро адрес только по имени, отчеству и фамилии, без года рождения?» И добавил, предвосхищая любые вопросы, что никаких писем летчице он писать не собирается. «Что же он, похож на колхозных активистов, которые пишут всесоюзному старости Михаил Ивановичу Калинину про рекордные надои молока?» «Если он узнает адрес, то найдет способ обворовать гражданочку. Обязательно!» Цыган склонился к окну и с романтической улыбкой понюхал цветок герани. Тимур дослушал и тоже улыбнулся. Он придумал, как помочь новому знакомому проскользнуть мимо милиции и сесть на станции в поезд. Нужно превратить его из малолетнего хулигана в образцового учащегося общественника. Женя проснулась одна в пустой комнате. Сестра еще не возвращалась, хотя отправить телеграмму много времени не нужно. Да ну и пусть. Скорее бы папа приехал. Она нехотя подошла к зеркалу и стала разглядывать покрасневшие от слез глаза и распухший нос. Засаленные волосы висят как сосульки. «Пусть!» «Нет!» Девочка вскочила, показала зеркалу язык, вытащила из-под кровати таз, поставила греться кастрюлю с водой. Вытащила перепачканный сарафан, расплела косички. Она собиралась вымыть голову.